Глава 21. «Ну хорошо, что хоть живы остались», — философски произнесла Глафира Митрофановна. «Не пойму, что за вонь стоит». Она недовольно принюхалась, а затем открыла нараспашку остававшиеся закрытыми окна, как будто крыса, где за печкой издохла. Действительно, неприятный запах сгоревшего пороха в избе никак не хотел выветриваться, отдавая кислятиной и дымом, да и тонкий, едва ощущаемый на грани восприятия аромат смерти — не добавлял приятных ощущений. Действительно, словно крыса за печкой не так давно издохла и не успела еще сильно завоняться. Очень уж неприятный след оставил после себя неожиданный магический удар вражеского колдуна. Сквозь распахнутые настежь окна в избу ворвался свежий бодрящий ветер, мгновенно наполнил горницу непередаваемым ароматами утреннего леса. Буквально через несколько минут он начисто выдал неприятную вонь, ощущаемую всеми, без исключения домочадцами. «Это злый день нас всех спас. Открыл я тайну Горбатого моим домашним. И если бы не его помощь, мне бы точно полный трындец наступил. Слишком уж силен оказался фашистский упырь. Я попробовал мысленно призвать своего верного боевого товарища, не побоявшегося рискнуть ради меня своей головой, но тот почему-то не отзывался. И почувствовать я его никак не мог. Жив ли еще мой одноглазый помощник? И чем же таким он тебе помог?» С интересом осведомилась Глафира Митрофановна. «Всю силу мне свою отдал», — ответил я, продолжая попытки мысленно достучаться до Лихорука. «Себе практически ничего не оставил». «Это злыдень-то?» — удивленно покачала головой мамашка. «Что-то не верится, чтобы создано лишь для того, чтобы пакость на жизненные силы из людей тянуть. Добровольно на такую жертву пошла». «Ну, не совсем добровольно», — скрипя сердце, признал я ее правоту. «Мы с ним как-никак абсолютной клятвой верности связаны. Если бы меня колдун убил, то и ему тут же конец пришел». «Погоди-ка, хлопчик», — как-то странно посмотрела на меня мамашка. «А не ты ли его давеча товарищем Горбатым прозывал?» «Ну, называл», — не понял я сарказма Глафиры Митрофановны. «И что же?» «Ты сейчас серьезно?» Мамашка даже глаза выпучила, глядя на меня, словно на идиота или неразумное дитя. «Я так понимаю, что ты раздел веды нечисти, нечестивые помощники, даже бегло не просмотрел». «Ну, я его и не открывал даже. Признать горькую правду тяжело, но необходимо. Времени как-то на все не хватает. Тупая, конечно, отмазка, но другой не нашлось. Не особо важным посчитал я для начала, те разделы осваивать начал, которые в борьбе против фрицев пригодиться могут». «Запомни уже, родной», — серьезно произнесла Глафира Митрофановна. «В промысле ведомском не особо важных вещей не бывает. Тебе, конечно, простительно, что без знающего наставника колдовскую науку осваиваешь. И за несколько дней сумел такое учудить, что он их ведьм десятилетиями уходит. И с меня толку-то мало». «Глафира Митрофановна», — мягко прервал я ее причитание, — «давайте ближе к делу, проехали уже». «Ну, проехали так, проехали», — легко согласилась подобревшая тещенька. «Ты ведь злыдня своего товарищем называл?» «Ну, называл, скрывать не было нечего, да и слышали об этом все. Ну и что же в этом такого?» «Ну, среди нас простецов», — она ехидно усмехнулась, типа кто из нас еще больший простец. «Обычные слова, может, большой силы-то не имеют, но в мире магии и колдовства за своим длинным языком нужно следить весьма внимательно. Ведь в этом мире слово не воробей, выска». «Дорожайте уже, Глафира Митрофановна». Не дал я тещенька насладиться собственным триумфом и потыкать меня носом собственную дремучесть. «Кто это наделал, кто я вас спрашиваю? Сколько можно вокруг да около ходить? Вот я ей. А анекдоты про тещу не на пустом месте-то придуманы. Хотя мы с Акулинкой не женаты, а мамашка и воиная все чаще и чаще режим тещи врубать начинает. Природа это, что ли, так заложена? Ладно, не беда, так недоразумение, не о том сейчас речь идет». «Ты, если бы хотя бы веду одним глазком, как у злыдни твоего, заглянул?» Глафира вновь не упустила случая мне поддеть, но я на такие провокации не поддавался. «То знал бы, что способов общения ведьмака с нечистыми помощниками, а злый день для тебя сейчас именно в этом статусе находится, существует всего-навсего два. Либо ты хозяин, либо товарищ». «Да-да, именно товарищ. Так в это ведьм переименовано. Ведьмак всегда находится со своим помощником в особых отношениях, практически всегда связанных разными клятвами. Если он хозяин, да еще и на клятве абсолютной верности, то все его приказы выполняются беспрекословно. «Да что я тебе объясняю, ты и сам все это знаешь». И тут, словно бы я наяву, услышал шепелявое злыдневское «Хащайн». И затем припомнил, как искренне обрадовался Лихорук, когда ему предложил себя товарищем называть. «А вот если отношения равноправные, продолжила добивать меня тещенька, тогда колдун называет помощника товарищем, и никакие магические клятвы больше не действуют, если, конечно, сама нечисть не пожелает оставить их в неизменности. Но это вообще-то что-то из области фантастики. Абсолютно нереальная ситуация. А вот ха, даже два раза ха-ха. То, что я полнейший лошара, это я уже понял. Но если все сказанное Глафирой Митрофановной из правды выходило, что Лихорук отдал мне практически всю свою силу по собственному желанию, хотя он вполне мог этого не делать и с чистой совестью разорвать нашу магическую клятву. Ему бы тогда не грозила смерть, если бы вражеский упырь меня уработал, но он этого не сделал, понимаете? Он остался со мной до самого конца, и наша двухсторонняя клятва продолжала действовать до сих пор. Я чувствовал это, как чувствовал и то, что злыдень жив. Вот только что с ним и где именно он находится, я определить не мог. На зов он не откликался, но я чувствовал, что ему необходима моя помощь. Горле неожиданно встал ком, который мне все никак не удавалось глотнуть, а в глазах предательски защипало. Ведь Горбатый для меня теперь стал настоящим боевым братом, как мои парни из разведгруппы, оставшиеся там, в моем родном времени. Валяться на кровати в такой момент я больше себе не мог позволить. Нужно было срочно попытаться отыскать злыдня. Может быть, любая минута промедления будет для него равноценна смерти. Я сбросил ноги и резко поднялся. Но это мне показалось, что резко. На самом деле я двигался как в замедленной съемке, со скоростью заторможенной осенней черепахи, что вот-вот впадет в спячку. Ноги подогнулись, и меня вновь повело в сторону, и я бы упал, если бы судорожно не вцепился в металлическую спинку кровати. «И куда это мы собрались?» Иронически вскинула одну бровь Глафира Митрофановна. «Ты даже от кровати отлепиться-то не можешь». «Лихорук!» Коротко выдохнул я, когда стены и потолок перестали нарезать круги, а перед глазами потухли мельтешащие мушки. «Плохо ему. Помереть, может». «А ну ложись!» То нам нетерпящим возражении произнесла мамашка. «Ишь, герой выискался. Но ты ведь сам сейчас досрочно можешь на тот свет отправиться. Это я тебе не только, как врач говорю. От магического истощения очень просто можно в иной мир отойти». «Не надо». Попытался возразить я, но стоило мне оторвать руки от спинки кровати, как я едва не рухнул на пол. «Рома, тебе ведь действительно очень плохо». Стремглав подскочила ко мне Акулинка. «Послушай маму». Кое-то веки она согласилась с матерью. «Тебе лучше прилечь». «Ложись, кому я говорю». Рыкнула на меня Глафира Митрофановна, и она вместе с дочерью едва ли не насильно уложила меня вновь на кровать. «А злыднем этого поищем. Можешь не беспокоиться». «Как?» Просипел я, уронивши голову на подушку. Сил у меня действительно не оставалось. «Как вы его найдете?» «Остался у меня от матери один артефакт», сообщила Глафира Митрофановна, «что как раз для распознавания нечисти и предназначен. Да на нем мы твоего циклопа ущербного, не боись. И не вздумай мне тут вставать», предупредила она, уже стоя с околенкой дверей. «Ты еще не знаешь, насколько я страшна в гневе». Когда женщины ушли, я устало, обессиленно распластался на матраце и закрыл глаза. Чувствовал я себя не просто выжатым лимоном, а так, как будто меня с особой жестокостью всю ночь кухонным молотком отбивали с целью превратить настоящую отбивную. И у гребаных ублюдков это отлично получалось. Через какое-то время я даже задремать умудрился, и сон этот был подобен какому-то странному состоянию между сном и явью. Скорее всего, я в этот самый момент не спал, а находился словно в каком-то забытье, стирающем грани не только между сном и бодрствованием, но и между самой жизнью и смертью. Не знаю, причудилось ли это мне в бреду или нет, но когда я в определенный момент открыл глаза, рядом с кроватью на массивном табурете восседал странный, но отчего-то смутно знакомый мне посетитель. Его бледно-аскетически неулыбчивое лицо, скрывающееся в тени глубокого капюшона, отчего-то напомнило мне оскаленный человеческий череп. Да и сам он не выглядел былинным богатырем. Под пыльным и заношенным едва ли не до дыр плащом проглядывало тощее жилистое тело. Но вступить с ним, хотя бы в прямое противостояние, я бы никогда не решился. От него веяло такой древней мощью, потусторонней жутью и могильным холодом, что даже просто находиться рядом с ним было тяжело. Мысли в голове ворочались еле-еле, и я никак не мог вспомнить, где же я все-таки с ним встречался. Но я мог поклясться, что это не первая наша встреча, да и далеко не последняя. Незнакомец склонился надо мной и впился своим блеклыми видящими глазами, которых практически не было заметно радужки, в мое лицо. Буквально мгновение длился этот взгляд, но я чувствовал себя так, как будто меня вывернули наизнанку, да еще хорошенько встряхнули. «Твою же мать!» Наконец пришло узнавание, когда я увидел жуткий инструмент, который незнакомец сжимал в одной руке, гигантскую ржавую косу, сплошь покрытую запекшейся кровью. «Ты за мной?» Едва слышно шевельнул я губами, но древнее существо, что никогда не являлось человеком, лишь качнуло головой. «Ты еще слишком слаб, брат. Слаб и немощен, как никогда ранее. Твое время еще не пришло. Но помни, чем дольше ты не осознаешь своего предназначения, тем сильнее становится брань. Если его вовремя не остановить, он вновь заиграется и пойдет в разнос, как это уже не раз бывало за тьму веков. А ты нужен нам всем, брат Чума». «Брань?» Где-то далеко в голове, практически на самой грани восприятия, возник образ весьма мускулистого воина, этакого железного Арни, горцующего на злобном жеребце цвета алой пролитой крови. Здоровяк играючи помахивал огромным мечом, по которому время от времени пробегали огненные всполохи. Только мне он был привычен под другим его именем – Война. Неожиданно на улице раздалось громкое призывное ржание, от которого у меня отчего-то поползли мурашки по коже, а незнакомец в сильно поношенном плаще с капюшоном поднялся на ноги. Перед тем, как встать, он прикоснулся своими мертвецки холодными пальцами к моей руке, и кисть моя мгновенно онемела до полного бесчувствия, как будто я ее основательно отлежал или отморозил. Но вместе с тем я почувствовал неожиданный прилив сил. Слабость, приковавшая меня к постели, практически исчезла. Что такого сделал со мной этот незнакомец по имени Смерть? Или всадник на бледном коне, я так и не понял. Мне пора, дела не ждут. А мы еще увидимся, брат мой Чума. Произнес он напоследок и, опираясь на древко своего жуткого инструмента, как на посох, пошел к выходу из избы. При каждом соприкосновении древка с половицами длинная ржавая полоса металла, подрагивая, издавала неприятный звук, от которого болезненно ныли зубы. Я проводил его до дверей, пялясь в худую сутулую спину с узкими плечами, и только когда он исчез, я смог вздохнуть с облегчением и расслабиться. Встречаться с этим братом еще раз мне абсолютно не хотелось. Лучше я еще раз отобью атаку вражеского колдуна, чем выдержу минутку совершенно необременительного разговора. После его ухода я вновь погрузился в какую-то прострацию, но на этот раз не от непомерной слабости, а наоборот, я чувствовал, что мой организм восстанавливается стремительными темпами, и постепенно я провалился в крепкий и здоровый сон. Разбудила меня Глафира Митрофановна, осторожно тронув за плечо. «Просыпайся, Рома, нашли мы твоего злыдня». «И как он?» Мгновенно сбросивши сонливость, уточнил я. «Ты был прав», — ответила мамашка. «Плох, нечистый, совсем плох», — добавила она, не дрогнувши ни единым мускулом. «Физическое состояние он перейти не может, и жизнью едва-едва теплится. Акулинка подле него осталась, но помочь ничем не может». Я вскочил на ноги, бросил одеяло и при этом совсем забыл, что лежу под ним абсолютно голым. Поймав заинтересованный взгляд Глафиры, в очередной раз пробежавший по моему немного окрепшему телу, хотя взяться за него всерьез я так и не успел, похоже, что это работа дара, я даже не стал обращать на это внимания, привык за последнее время и бросил: «Одежда моя где?» «Так вот же», — Глафира указала на табурет, на котором недавно восседал мой бледный братишка, продолжая откровенно на меня пялиться, словно оценивая. «Ты его в подвале оставил, когда в оборотня перекидывался». «Спасибо». Я быстро натянул на себя исподние штаны с гимнастеркой и стремглав кинулся из избы следом за мамашкой, показывающей дорогу. Она привела меня в небольшой запущенный фруктовый сад, которым я за все время нахождения ведьманной балки и не удосужился побывать, а год явно выдался урожайным, ветви деревьев гнулись от яблок, груши и других фруктов, которых валялось видимо-невидимо. Но нам сейчас явно было не до этих прелестей. Акулинку я заметил у подножия старой толстой яблони, привольный круг которой был весь усыпан спелыми плодами. Девушка сидела на траве, подогнув под себя коленки и что-то тихо нашептывая, словно бы гладя ладошкой пустое место. Другой бы на моем месте подумал, что свихнулась бедная, воздух гладить. Но уж я-то знал, как обстоят дела на самом деле. Уже подбегая к девушке, я переключился на свое ведьмачье зрение, позволяющее видеть ауры не только людей, но и других живых существ, в том числе нечисти. И то, что я увидел, мне совершенно не понравилось. Аура злыдня едва мерцала, вспыхивала и гасла, словно бы светлячок в летней ночной темноте. Похоже, что лихорук действительно отдал мне слишком много сил. «Рома, Ромочка!» Акулинка подняла ко мне свое залитое слезами лицо. «Ты же спасешь его, не дашь погибнуть?» «Конечно спасу, товарищ красавина!» Я ободряюще улыбнулся девушке. «А теперь-ка иди к маме, чтобы не мешать». Акулинка беспрекословно поднялась и отошла, а я присел возле невещественной субстанции, да хрен его знает, как еще называть такое состояние нечисти злыдня, и попытался до него достучаться. С уменьшением расстояния наша связь усилилась, и был реальный шанс пообщаться с лихоруком, хотя бы мысленно. «Ты как это, дружище, себя до такого состояния довел?» С изрядной долей бодрости ментально телеграфировал я. «Не рассчитал сил, лихорук, спасти товарища, чему очень хотел». Нанесся до меня едва слышный мысленный посыл нечисти, и если бы я не находился рядом, то мог бы и вообще его не расслышать. Мощностей у моего одноглазого друга не осталось совсем. «Ты ведь мог этого и не делать, старина». Но не мог я об этом не спросить. «Зачем?» «Ты первый, кто меня товарищем назвал, ничего не требуя взамен. Лихорук же тебя готов умы...» Мысль и голос злыдня неожиданно совсем затих, а его призрачное тело начало стремительно развеиваться, как утренний туман под восходящим жарким солнцем.